Эпилог. Около 2 лет спустя. Алексей. Время летело, как цветное кино на экране, но, оглядываясь назад, я с удовольствием думал, что каждый свой день теперь проживал свободно, дыша полной грудью. И все было не зря. Сентябрьские вечера в нашем городке у моря чаще всего выдавались теплыми, бархатными, с легким соленым бризом, в который вплетался запах роз и горячего хлеба, доносящийся из открытого окна кухни. У нас с женой имелся свой дом, который уже стал родным, как я обещал Милахе, совсем недалеко от моря. Кирпичные стены, деревянная веранда, увитая виноградом, и настоящий сад, хоть и небольшой, но Юльчику хватало места погонять на велосипеде, когда она приезжала к нам в гости. Я стоял на крыльце, глядя, как солнце тонет в море, окрашивая небо в багровый и золотой. И думал, что, черт возьми, жизнь все-таки прекрасна. Сколько бы мерзости и грязи при этом в ней ни было. Но, говорят, человек сам кузнец своего счастья, и теперь я на все 100 был в этом уверен. Скоро, уже 2 года, как мы с Алинкой поженились и жили душа в душу. Как и обещал, я устроил нам настоящую свадьбу с белым платьем, фатой и целым кортежем из пышно украшенных лентами машин. Какая красивая была в тот день Милаха, словами не передать. Настоящий ангел в кружевах. Тонкая фата трепетала на ветру, хрупкие пальцы сжимали свадебный букет. А сама Алинка смотрела на меня так, будто я был всем ее миром. Тогда я еще сильно хромал, но, несмотря на это, все равно внес ее на руках через порог этого дома, прямиком в нашу спальню. Потом мы еще долго оттуда не выходили. Сегодня же был особенный день. Мы готовились к приезду долгожданных гостей. Семен с женой и сыном наконец собрались навестить нас, устроив себе отпуск. Я не видел их с тех пор, как объявился у них дома, воскреснув из мертвых. Семен тогда чуть не задушил меня в объятиях, а Ира ревела, как девчонка, обзывая меня всякими словами за то, что заставил их горевать. Я немного нервничал перед нашей Семой встречей, сам не понимая, почему. Может, потому что очень долго не виделись. Вдруг не найдем, о чем побазарить. Глупость, конечно. Мы не найдем, так Лена с Колей точно молчать не станут. Мои новые родственники оказались теми еще заводилами. Лена – Алинкина сестра, а Николай – ее муж. Классный мужик. Мы с первого дня с ним скорешились, не разлей вода. Ходили вместе на море на рыбалку. Иногда просто сидели, пили пиво на крыльце, пока наши девочки на веранде чаи гоняли. «Лёш, а ты чего тут прохлаждаешься?» – вырвал меня из мыслей строгий голос жены. «Опять курить начал, что ли?» Алиночка стояла в дверях, вытирая руки полотенцем, в легком розовом сарафане, который уже не скрывал ее большой живот. Черт, моя супруга была такой горячей загорелой красоточкой, с роскошными волосами ниже поясницы, я до сих пор никак не мог ею налюбоваться. Беременность сделала ее еще прекраснее, хотя, казалось бы, куда уже, но тем не менее это было так. «Нет, моя козочка, просто подышать вышел, полюбоваться закатом. Смотри, какой он шикарный сегодня!» «Иди лучше помоги мне с салатом, пока Лена с Колей шашлыком занимаются», – строго потребовала Милаха. Кто бы из пацанов увидел, как она мной командует, засмеяли бы. Но мне было в кайф выполнять капризы беременной жены. Еще недавно я не мог и мечтать, что у меня в принципе когда-нибудь появится семья, как у нормального человека. Я усмехнулся, шагнул к сердитой Алинке, обнял за талию осторожно, чтобы не придавить живот. Она пахла цветами и яблочным шампунем. Я обожал зарываться носом в ее волосы и жадно втягивать носом этот неповторимый запах. Я знал, что она тоже волнуется в ожидании наших гостей, поэтому и нервная такая. «Не переживай, милаха, сейчас я приду и за 5 минут все накромсаю», – пообещал я, целуя ее в висок. «Ты как, не устала? Может, приляжешь?» «Еще чего», – фыркнула она, но все же прижалась ко мне в ответ. «Я беременная, а не больная. И вообще, мы ждем гостей, если ты не забыл». «Да все уже готово к их приезду. Хорош суетиться, Алин», – попросил я ласково, скользя пальцами по ее спине. «Мелочи остались. Я сам все закончу. А ты иди отдохни. Еще весь вечер за столом сидеть». Она вздохнула и потихоньку начала оттаивать, погладив ладонью мою грудь. Я взял ее руку и поцеловал тонкие пальцы. Малыш в ее животе толкнулся, и я, как всегда, замер, испытывая странное чувство. Наш ребенок. Даже не верилось, что он и правда там, у нее в животе. Растет себе, пока мы тут занимаемся своими делами. «Масына! Масына!» — закричала вдруг Юлька, выбегая из сада. Ее косички подпрыгивали, а платье было перепачкано землей. Малая явно опять копалась в клумбах. «Гости приехали!» Я резко повернул голову к воротам. За ними остановилась пыльная Нива и под ребрами защекотала от волнения. Они приехали. Издалека, через полстраны к нам в гости. Даже не верилось. Крепче сжал руку жены, и мы вместе пошли к воротам. Из мангальной зоны показались Лена с Николаем, тоже вышли встречать гостей. Дверь тачки хлопнула, и первым выскочил Степка. Он вырос, черт возьми, даже не узнать, но был все тем же милейшим ребенком, с озорной улыбкой и игрушечным самолетом в руках. За ним вышла Ира, она немного поправилась и придерживала рукой небольшой животик, проступающим из-под цветастого платья. До меня не сразу дошло, что, как и моя Алинка, Иришка беременна. Семен, казалось, стал еще шире в плечах и с прилично отросшей щетиной на подбородке выглядел солидно. Впрочем, рожа у него была, как обычно, невозмутимая. Только когда наши с ним взгляды встретились, я увидел редкое зрелище. На суровом лице друга появилась улыбка. «Леха!» Семен шагнул ко мне, и мы крепко обнялись, хлопнув друг друга по спине так, что пыль с его куртки взлетела. «Здорово, брат! Ну, как вы тут?» «Да все хорошо», – отстранился я и посмотрел на него, реально сияя, как ребенок. «Блин, как же я рад вас видеть, когда ехали!» «Не спрашивай, я уж думала, никогда не доберемся», – весело ответила за него Иришка. Она уже обнимала Алину, и обе они смеялись, вытирали слезы, девчонки. «Да, дорога, ад кромешный», – подтвердил Семен, устало вздохнув и разминая шею. «Ну, главное, вы здесь. Зато отдохнете как следует», – пообещал я и обернулся к родственникам, жестом подзывая их ближе, чтобы познакомить с нашими гостями. «Лена, Колян, познакомьтесь, это Семен и Ира, наши друзья, и Степка их сын. Сем, Ира, это Лена, сестра Алины и ее муж, Николай, а это их дочь Юльчик, наша звезда». Мелкая расплылась в довольной улыбке и отвесила гостям шутливый поклон. А Степка как будто смутился, глянув на нее из-под лобья. Отошел в сторонку и принялся попинывать валяющийся на земле камень. Но его смущение не продлилось долго. На удивление дети довольно быстро нашли общий язык и вскоре уже носились по саду, визжая, размахивая руками, будто за ними гналась свора бездомных собак. Мы с Калином помогли Семену перетаскать в дом сумки из багажника, а девочки отправились накрывать на стол на веранде, за которой мы все дружно устроились после. «Ну что, на рыбалку-то завтра пойдем?» – предложил Николай, как только мы расселись и наполнили бокалы различными напитками. «Конечно, пойдем», – с энтузиазмом отозвался Семен, обнимая Иришку за талию. «Ты же отпустишь меня, малыш?» «Не знаю, не знаю», – принялась кокетничать Иришка, а потом тепло улыбнулась мужу. «Ну, конечно, отпущу. Ты же так долго этого ждал». «Не заскучаешь тут без меня?» «Поверь, не заскучает», – вклинилась в их разговор Алина. «Мы с детьми на пляж пойдем, пикник устроим, так что не переживай». Наш стол ломился от разных блюд, даже несмотря на то, что я так и не успел нарезать овощи на салат. Лена с Алиной постарались на славу, наготовили, будто на целую роту. Я зря переживал, что встреча выйдет неловкой, за столом все наперебой разговаривали, делились последними новостями, смеялись, будто знали друг друга тысячу лет и не расставались. Девчонки болтали о детях, Алина с Ирой рассказывали, как выбирают имена, Лена хвасталась, как ее Юлька в школе уже всех мальчишек построила, Колян с Семеном обсуждали рыбалку и машины. Я сидел, слушал, иногда посмеиваясь и вставляя свои 5 копеек, но больше просто смотрел на них. На свою любимую, которая смеялась, придерживая живот, на ее жизнерадостную сестру, на Николая, ставшего мне почти братом, На Семёна с Ирой, которые проехали полстраны, чтобы быть здесь. И на Юльку со Стёпкой, которые периодически подбегали, хватали что-то со стола и уносились обратно в сад, затеяв там строительство шалаша, походу. И думал, что я теперь счастливый человек, хотя когда-то казалось, что это в принципе для меня невозможно. Когда Колян ушел жарить шашлык, как раз дрова в мангале прогорели, Семён толкнул меня плечом, по-доброму ухмыляясь. «Лёха, ты чего молчишь? Рассказывай, как твое агентство. Поди, уже полгорода охраняешь». «Да какое там?» – отмахнулся я, какого-то фига решив поскромничать. «Потихоньку раскручиваемся. Клиентов много?» «Хватает. В основном коммерсы, магазины, пара складов. Гопота местная иногда лезет, но мои пацаны знают свое дело». «Красавчик, Лёх», серьезно сказал Семён, хлопнув меня по плечу. «Я знал, что рано или поздно ты возьмешься за ум». «А то», — усмехнулся я, приобняв его за плечи и другой рукой поднимая рюмку. «Приходится держать марку, учитывая, какие у меня близкие. С вас же пример беру». Когда время перевалило за полночь, мы свернули наши посиделки, проводили Лену с Колей и Юлькой до их дома, они жили в 10 минутах ходьбы. Юлька, сонная, но довольная, тащила за руку Стёпку, который все не расставался со своим самолетом. Потом вернулись к нам, Иру с Семёном положили в гостевой комнате, а Стёпка уснул в зале, на диване, прижимая к себе подушку. Мы с Алиной, наконец, отправились в нашу спальню. Я помог жене раздеться и забраться на кровать. Она устала, бедняжка моя, но делала вид, будто это не так, чтобы я не переживал. Характер у нее не менялся. «Лёш, ты счастлив?» — вдруг спросила она, устраиваясь поудобнее на подушке, пока я стягивал с себя футболку. «Милах, ты серьезно?» Я лёг рядом, притянул ее к себе, осторожно обняв. «Да я самый счастливый человек на всем сраном белом свете!» Она улыбнулась, ее пальцы скользнули по моей груди, обводя старые шрамы. Я поймал Алинкину руку, поцеловал, а потом наклонился к ее животу, прижав губы к теплой коже. Малыш толкнулся, и я расплылся в улыбке. «Сильный», — довольно отметил я, — «прямо как его папка». «Или сильная, как мамка», — как обычно начала спорить Алинка, но ее веки уже тяжелели. Я поцеловал любовь всей своей жизни в лоб, в щеки, в губы, чувствуя, как ее дыхание становится ровнее. Милаха уснула, прижавшись ко мне, а я лежал, глядя в потолок, на котором свет от луны рисовал причудливые тени. В эту ночь я долго не мог уснуть. Сначала эмоции распирали грудь, потом в голову полезли мысли о прошлом. Вспоминал Рената, кирпича, жалея, что он не с нами, и что я в свое время думал о нем плохо, практически до самого конца считал так себе человеком. А он оказался одним из лучших среди всех, кого я знал. «Спасибо, брат». Мысленно обращался я к нему. «Надеюсь, ты сейчас не в аду и видишь, как я живу благодаря тебе». Вспоминал и Усмана недобрым словом. Хотя говорят о покойниках вроде как надо либо хорошо, либо ничего. Ублюдка прикончили на зоне, и месяца не прошло, как он туда попал. А череп повесился в камере еще до суда. Я знал, что им, скорее всего, помогли, но мне было плевать. Мир без них стал лучше. Семён рассказывал, что город теперь под новой группировкой, которая быстро прибрала все к рукам, сразу после того, как Усмана и Черепа закрыли. Но это меня уже не касалось. Я вырвался из того мира и теперь жил в другом, словно в параллельной вселенной. Даже несмотря на то, что мое охранное агентство частенько сталкивалось с мелкими бандитами, все равно держалось особняком. Местные группировки, да, они были и здесь, никуда не денешься, и я знал их всех. Такая работа. Но они еще ни разу не наезжали на моих клиентов. Может, уважали мою репутацию, не видели смысла связываться, а может, просто пока наши интересы не пересеклись. Но мне честно, и на это было плевать. Я знал, что на сей раз все сделаю правильно, и если придется, готов снова повоевать. Теперь, по крайней мере, я понимал, за что. Конец.